Хорошо. Не быть одной, быть любимой. В детстве эта сказка заставляла меня рыдать. Про маленькую одинокую девочку, которая ходила из дома в дом и искала тех, кто сможет о ней позаботиться, но равнодушные взрослые прогоняли ее. Потом на них обрушились беды, она их спасла, но все равно ушла в лес жить со зверями. Странная сказка, она поразила меня в самое сердце. Вот эта часть, это та маленькая одинокая девочка, не помню, как ее звали. Не думаю, что она способна остановить обжорку. Ей самой нужна помощь. Еще недавно она была главной в вашей душе. Вы искали того, кто сможет позаботиться о вас, кто примет за вас решение, возьмет на себя ответственность за вашу жизнь. Искали. И не нашли. Марла смотрит на меня огромными глазами и тихо плачет. От жалости к самой себе, осознания своего одиночества. Как бы это ни было печально, каждый из нас одинок. Никто другой не может отвечать за то, что происходит в нашей жизни. И лишь приняв свое одиночество, можно строить отношения с другим, не посягая на его пространство, не чувствуя себя обязанной и не впиваясь в другого жадной пиявкой. Развлекай меня, будь рядом со мной всегда-всегда, лишь бы я не чувствовала сосущей пустоты вселенского бытия. Четвертый сектор. Гордиться собой, быть не хуже, чем все. Кого здесь запишете? Марла неожиданно фыркает. Мою классную даму. Она вбивала в нас правила поведения, что мы должны соответствовать, быть не хуже девушек из другой школы. Чего же добивается классная дама в вашей душе? Соответствие ситуации. Быть опрятной, приличной, иметь чувство собственного достоинства. Она точно знает, как поступать правильно. Кстати говоря, именно эта моя часть избивала меня с толку. Я не понимала, я хочу надеть это колье, потому что хочу или потому что полагается его хотеть, если платье синее, а воротник золотой. Вот кто мне жизнь-то испортил. Клиентка радостно ругается на внутреннюю училку, я терпеливо жду возможности ее реабилитировать. Нельзя какую-то свою субличность просто вычеркнуть. Они же не просто так завелись, а для чего-то. Я поняла, ее наставления мешали вам понять, чего именно вы хотите. А в каких жизненных ситуациях она вам помогала? Ну, в приличном обществе быть. Как себя вести с достоинством, чтобы за себя не было стыдно. Этикет я хорошо знаю. То есть иногда от нее и польза тоже есть. Да. Следующая часть. Слышать себя и свои желания. Это кто-то мудрый и спокойный. Кто-то, кто точно знает, чего я хочу, и спокойно относится к этому. Причем знает именно про важное в моей душе, без этой суеты. Я не знаю такого персонажа. Я мысленно называю эту часть Буддой, но не могу предложить образ, он ничего не скажет клиентке. Эх, вот где зияет дыра моего образования. Этого я и боялась. Молча жду, что я еще могу. Знаете, у эльфов есть такая легенда про великую мать, которая создала всех людей, эльфов и гномов, дала им вольные земли и пищи. Вот если приблизительно, то это великая мать, мудрая, спокойная и любящая. Она способна мягко, но твердо сказать «нет» обжорке. Конечно, если мои желания будут вредить мне, дружбе, я извинюсь перед Ани, что не нашла времени выслушать ее проблемы. Она способна позаботиться и утешить маленькую одинокую девочку в вашей душе. Да, поддержать вашу женственность. Да, договориться с классной дамой, чтобы не слишком на вас давила. Да, она замечательная, но я так редко чувствую с ней связь. Так редко чувствую себя мудрой, спокойной, принимающей себя и других. Мы познакомились с ней ближе, теперь она станет сильнее. Ваша взрослая часть, готовая брать на себя ответственность за ваши поступки, ограничивать какие-то разрушительные импульсы, но удовлетворять сильные желания, помогать вам развиваться и познавать себя. Если хотите, вы можете дома их создать, нарисовать, слепить, вышить, как угодно. Хорошо, спасибо вам, Ася. И уходит. У меня остается чувство, что больше я ее не увижу, моя работа закончена. Через час жду новенькую. Глава 35. Она пришла с улицы раскрасневшаяся, возбужденная. Совсем молоденькая девочка, в моем мире ей можно было бы дать 17 лет. Судя по порывистым движениям, она действительно молода, а не только выбрала юную маску. Ритуально представляюсь и жду, когда же она начнет. Имейте в виду, денег у меня только на одну встречу. Меня зовите Кати. Мне нравится это имя, так зовут мою любимую героиню Вайниса. Вы читали Вайниса? Он прекрасен, Все так говорят. Ладно, это не важно. От меня ушел муж. Это катастрофа. Я не знаю, как жить дальше. Помогите мне. Серьезно. Вайнис прекрасен, от меня ушел муж, это катастрофа почти без пауз. Что-то я ей не верю. Осталось понять, в чем именно, это она по жизни не в контакте со своими чувствами, или так работает психологическая защита. То есть кого она обманывает, себя или меня? Расскажите мне об этом больше. Да что рассказывать-то? Мы прожили вместе 5 лет. Я все делала, все. Вела хозяйство, еду готовила, гостей принимала, за собой следила, в кровати не отказывала в экспериментах. А он встретил какую-то старуху неухоженную и теперь с ней живет. Приворожила она его, что ли? Но я проверяла, он чист на приворот. Я его видеть больше не хочу. Чтобы определиться со степенью адекватности клиентки, я уточняю, а сколько лет старухе? Около 40. Ага, это даже в моем мире немного. Обозвать старухой 40-летнюю женщину может только кто-то очень юный. А если учесть, что замуж тут только начинают выходить в 30, то, похоже, моя посетительница девочка-подросток. Теперь вопрос, замужество выдумано для привлечения внимания или это реальная история первой любви? Как долго вы были женаты? 19 лет, 5 месяцев и 1 день. Стоп, этого не может быть. Такая буквальная дата выглядит правдоподобно, но что тогда ложь? Впрочем, никто не отменял прямых неудобных вопросов. В чем вы меня обманываете? Клиентка дергается, хватает сумочку, будто собирается вскочить и выбежать из кабинета. Для меня это знак, что я попала в цель. Если вы платите за то, чтобы обмануть меня, делайте это осознанно. Девушка прямо смотрит мне в глаза и говорит на тон ниже и медленнее. А чем была плоха история про бросившего мужа? Мне она показалась выдуманной. Я права. Молчит, вздыхает, и да, и нет, он правда ушел, и я правда не знаю, как это пережить, только не муж, отец, у меня в голове вспыхивает сигнал тревоги, она тоскует из чувства брошенного ребенка или ревнует его как женщина, и если второе, это присоединение к обиде матери или личная влюбленность в отца, расскажите мне то, что сможете, сжимает зубы так, что белеют скулы, резко мотает головой, не смогу, наконец выдавливает она. Может, поговорим о том, как Кати бросил муж и она учится жить без него. Мне кажется, это мне поможет. Вообще-то, есть такой метод работы. Через метафору или сказку. Мне не хватает реальных подробностей ее жизни, есть шанс крупно облажаться. Но попробовать стоит. Хорошо. Жила-была маленькая принцесса. Больше всего на свете она любила своих родителей. Но однажды что-то случилось, и ее мама стала недоступна. Я надеюсь, что слово «недоступно» отражает много вариантов развития событий и хотя бы частично отражает то, что случилось в ее жизни. У матери могла начаться депрессия, у нее мог родиться младший ребенок, и внимания стало не хватать, или она могла быть просто холодным и отстраненным человеком. Что-то же толкнуло мою клиентку на такую самозабвенную привязанность к отцу. Отчаявшись получить любовь от мамы, маленькая принцесса отдала все свое сердце ее папе, королю, ведь он был для нее самым прекрасным мужчиной на свете. И девочка мечтала, что, когда она вырастет, обязательно выйдет за него замуж. Шло время, маленькая принцесса забыла, с чего все началось, и всей душой верила, что король – единственный мужчина в ее жизни, а она его единственная женщина. Вижу огромные, полные слез глаза моей клиентки. Значит, я иду в нужную сторону. Но однажды все изменилось. Она узнала, что король отдает свою любовь не только маленькой принцессе, но и еще какой-то старухе. Гнев и боль заполнили ее сердце. Одним вечером, когда маленькая принцесса прогуливалась в саду и думала черные мысли, ей повстречался прекрасный принц. Он был вежлив, обходителен и смотрел на нее такими же глазами, как отец смотрит на свою новую жену. «Милая девушка», — сказал прекрасный принц, — «свободно ли ваше сердце?» Но что могла ответить принцесса, если в ее сердце был только король и черные чувства? Принц опечалился. «Тогда я приеду через год», — сказал он. «Возможно, тогда в вашем сердце освободится место для меня и моей любви». И уехал. А маленькая принцесса посмотрела ему вслед и обвела на календаре этот день. У нее еще есть время. Она успеет. Жду реакции. Моя клиентка какое-то время еще транцует, переживая отголоски этой истории, затем возвращается ко мне. Все было не совсем так, но в чем-то вы угадали. В моем сердце сейчас боль предательства, и я хочу, но не знаю, как от нее избавиться. Помогите мне, шепчет Кати. В этот раз ее мольба искренна. Сейчас самое время для карт, которые рисовал маэстро Виллиш. Рассмотрите колоду и выберите 7 картинок, которые помогут вам хронологически рассказать вашу историю. Кати откладывает в сторону изображение молнии, отрубленной топором кисти руки, цветущего луга, солнца, свернувшегося бледного эмбриона с пуповиной, уходящей за край карты, странного животного, похожего на змею и скорпиона одновременно. Затем выкладывает их по одной в ряд и комментирует каждую картинку. Все началось 20 лет назад, когда мои родители решили завести ребенка. Первой на стол ложится картинка с цветущим лугом. Все было хорошо. Потом я узнала, что мама отцу изменяет. Это змеевик кольчатый. Для меня он символизирует удар в спину, предательство. Отец относился к ее загулам философски, но я, со своим детским максимализмом, не могла этого понять. Ее любовники занимали все ее время. И вы были правы, когда сказали, что она стала недоступной. Ей просто было не до меня. Приходила пьяная, блевала на ковер. Фу, я даже говорить об этом не хочу. Девушка морщится, заново переживая отвращение и стыд за свою мать. Затем к змее-скорпиону на стол ложится карта с солнцем. Для меня остался только один родитель. Мой свет, моя опора, мой папочка. Я его любила так сильно, как я вам передать не могу. Ни одной конфеты я не съела целиком, всегда оставляла для папы кусочек. Без него спать не ложилась, дожидалась с работы. Мне казалось, я умереть за него готова. Вот не вру. Мне даже стыдно было, что я девушка, потому что он мог подумать, что я так же буду с ним поступать, как мама. В общем, я его очень сильно любила. Он тоже меня любил. Но потом, карта с черной тучей и молнией, я узнала, что он собрался уходить, а я должна остаться с мамой или жить отдельно, ведь я уже взрослая. Да кузню вам в подпол, какая я взрослая. Я рассвирепела, кричала, бросалась вещами в него. Требовала взять меня с собой в новый дом. Грозилась с собой покончить. А он поцеловал меня в лоб и ушел. Навсегда. Кати опять всхлипывает, но это злые слезы, след возмущения и обиды. Трясущейся рукой выкладывает следующую карту. Отрубленную руку. Я была разрушена. От меня оторвали часть. Кому конфеты оставлять? О ком заботиться? Об кого греться ночью? Я потеряла смысл, опору, друга. Первые дни он еще отвечал на камень, но я так молила его вернуться, что он перестал отзываться. И тогда мне стало вот так, картинка со свернувшимся эмбрионом. Мне хотелось лечь и умереть. Меня бросили. Я ему не нужна. Пустота. Никаких желаний. Только одна мысль бьется. Я хочу к папе. День и ночь. Хочу к папе. Хочу к папе. Хочу к папе. Кати замолкает, тоскливо смотрит на разложенные карты. Их 6. Это вся история. А что сейчас? Сейчас. Неспешно просматривает колоду, с сомнением вытаскивает изображение песочных часов. Сейчас у меня есть понимание, что моя реакция была чрезмерной, и что, наверное, когда пройдет время, кивает на часы, я смогу снова быть счастлива, но без него, как отдельная личность. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне плохо. На сколько процентов болит душа? Клиентка поднимает брови на нестандартный вопрос, но послушно прислушивается к себе. На 85%. Я опять очень хочу к нему. Просто обнять. Просто сказать, что люблю его. И не буду больше такой эгоисткой. Я хочу обратить ваше внимание, что эмбрион – это не только желание спрятаться от всего мира, но и что-то новое, что только рождается. Теперь я прошу вас за каждой картой закрепить одну фразу, которая отражает ее смысл. Все было хорошо. Мама нас предала. Я люблю своего отца. Отец меня бросил. Я потеряла смысл в жизни. Хочу к папе. Мне нужно время, чтобы стать самостоятельной. Бедная девочка. Да, у нее нарушены связи, патологическая привязанность к отцу. Да, она эгоистична и разрушительна. Но ей действительно непонятно, как жить дальше. Оба ее родителя отвернулись от нее чуть раньше, чем она была готова. В результате сепарация не прожита, любое расставание с возлюбленным будет заново поднимать волну горя, ложась поверх старых травм. Это все так. Но теперь мне нужно облегчить ее состояние здесь и сейчас. Поэтому работаю дальше. Соберите эти 7 карт, перемешайте их и разложите заново в случайном порядке, называя вслух то, что карта обозначает. Первая в этот раз рука. Я потеряла смысл в жизни. Мама нас предала. Все было хорошо. Мне нужно время, чтобы стать самостоятельной. Отец меня бросил. Я хочу к папе. Я люблю своего отца. Грустно улыбается, поднимает на меня глаза. Ерунда получилась, но от нее очень грустно. На сколько процентов душа болит сейчас? На 70, примерно. Это боль и печаль. Печали даже больше. Перемешайте и разложите карты еще раз. Я люблю своего отца. Все было хорошо. Мама нас предала. Отец меня бросил. Мне нужно время, чтобы стать самостоятельной. Я хочу к папе. Я потеряла смысл в жизни. Как сейчас? Меньше. Намного. 40% или даже меньше. Я не понимаю, как это работает. Я не объясняю клиентке, почему, если разбить больное событие на части и многократно устроить из них калейдоскоп, то разобьются некоторые якоря и будет становиться легче. Просто заставляю ее повторять процедуру еще 5 раз, пока она не говорит мне, что боли почти нет. Теперь самая рискованная часть упражнения. Я никогда не знаю, получится ли оно. Хорошо. Вновь соберите все карты, рисунки вы видеть не должны. Отберите из них 3, в которых будет для вас весь смысл этой истории. То, что вы должны из нее вынести как урок. Клиентка наугад выбирает 3 карты. Я волнуюсь. Если все 3 будут про брошенность, мне придется ей сказать, что без длительной терапии не обойтись, и я готова делать для нее скидку. Первая карта. Отрезанная рука и ее кодовая фраза. Я потеряла смысл в жизни. В чем урок для вас? Что нужно искать свои собственные цели, а не жить жизнью своего родителя. Вторая карта. Песочные часы. Я тихонько выдыхаю. Мне нужно время, чтобы стать самостоятельной. В чем смысл? Если бы папа не ушел, я бы не устроилась на работу. Я бы по-прежнему ждала его и не доедала конфеты. Теперь у меня есть время и возможность взрослеть. Вообще-то, так заведено у людей. Взрослеть, вздыхает, улыбается. Как же трудно это делать. Третья карта. Солнце. Улыбаюсь в ответ. Я люблю своего отца. Что бы между нами ни произошло, я его люблю. И он тоже меня любит. Если люблю, то должна позволить ему быть счастливым. Да, наверное, да. Она выглядит задумчивой и спокойной. А я должна провести последний этап, и он тоже связан с риском. Последнюю карту предстоит тащить из всей колоды, наугад. И у меня нет никаких объяснений, почему мистическим образом чаще всего попадается именно то, что надо, точно в цель. Но ведь всегда есть риск, что новый символ перечеркнет прогресс с предыдущего часа. Поэтому волнуюсь. И последнее. Вытяните карту, которая поможет вам справиться с этой ситуацией, станет для вас ресурсом. Клиентка послушно вытягивает из середины колоды высокого мужчину, который стоит в полоборота и смотрит вдаль. Получилось. Про что для вас эта карта? С одной стороны, это тот самый прекрасный принц, о котором вы говорили. Когда у меня появится возлюбленный, мне будет о ком думать вечерами, это определенно уменьшит мою тоску. С другой стороны, этот человек смотрит вперед, за горизонт. Мне кажется, эта мысль важнее, чем реальный мужчина. Похоже, мне нужно смотреть вперед, а не пытаться вернуть прошлое. Киваю, соглашаясь с ее интерпретацией. Спасибо вам за встречу. Наверное, я навещу завтра отца в его новом доме и прихвачу рассаду для его жены, нашей Али совершенно волшебных расцветок. До свидания. Провожаю клиентку и сажусь зубрить конспекты. На сегодня больше никаких планов, завтра мне нужно быть, отличницей не вариант, так хотя бы крепкой троечницей. Глава 36. Белые брючки из тонкого шелка, на штанинах зеленая трава и пушистые цветы, легкая маечка с небольшим рукавом и шикарными бабочками по спине и животу. Мой новый костюм радует сочностью оттенков и приятной тканью. На ногах удобные босоножки на каблуке. На плече шось, который в этот раз так злобно тявкнул, отказываясь выпускать меня одну из дома, что я решила с ним не спорить. Авось отвлечет учителя. Теменная, лобная, клиновидная, мысленно повторяю название костей черепа, когда Кэш останавливается у знакомого домика на лесной опушке. Джорах придирчиво меня осматривает на предмет вспомогательных артефактов, изымает шося, отпуская его попастись в саду, критически хмыкает на мой легкомысленный наряд, видимо, в его представлении, Студенты должны одеваться как-то иначе, но в итоге садиться гонять по всей человеческо-эльфийско-гномской анатомии, которая между собой почти и не различается. У эльфов суставы и позвоночник подвижнее, у гномов костей чуть меньше, потому что срослись, но основания-то все равно одинаковые. Мой допрос длится почти час, и если вначале лорд настроен скептически, то по мере беседы оттаивает, а под конец и вовсе перестает придираться. Ну что, экзамен ты сдала? Ответственная, это хорошо. Медитировала? Да, часто. Мне кажется, я начала видеть, не знаю, ауры, наверное. Свечение вокруг людей, разных оттенков. Но это только в состоянии медитации. Просто так не получается. Неплохо, неплохо. Ну что, раздевайся, пойдем учиться. Я снова залезаю в некрашенные хлопковые штаны и такую же просторную рубаху, оставляю свои драгоценные артефакты за дверью. Лорд усаживается на пол в той самой деревянной комнате, я следую его примеру. Основная моя задача — так настроить зрительное восприятие, чтобы вместо четких контуров тела видеть смазанную цветовую вакханалию типа той, что учитель показывал в прошлый раз, на примере моего собственного организма. С наскоку не получается, но я не унываю. Тренируюсь смотреть сквозь лист бумаги, достигая нужной расфокусировки взгляда, следить за двумя подвижными объектами одновременно. К концу занятия глаза болят от напряжения, но это нисколько не приближает меня к цели. Почему-то вспоминается мое первое занятие по ментальной магии с Сейшеем. Я так долго и напряженно искала тот самый мольберт, которым сейчас уже не задумываясь пользуюсь, но смогла его обрести только после того, как расслабилась и просто бубунила себе под нос балладу, особо не задумываясь над ее содержанием. Вдруг такая тактика и здесь поможет. Погружаюсь обратно в медитацию, концентрируюсь только на своем дыхании. Только оно, ничего больше. Ощущение собственных легких, мерно расширяющихся на каждом вдохе. Тишина. У меня ноет зуб. Справа. Но болит он только тогда, когда смотрю на моего учителя, спокойно и благостно взирающего на меня с расстояния в пару метров. Бред. Надо проверить. Лорд Джорах, у вас, случайно, премоляр не болит? Учитель довольно улыбается. Рассказывай, как ты это видишь? Вздыхаю. Я не вижу. Я чувствую. Мой ныть начинает, когда на вас смотрю. Плохо, девочка, ты присоединяешься. Не нужно. Тебе людей с такой острой болью могут принести, а как ты поможешь, если сама в обморок грохнешься? Да, болит. После занятия пойду к коллеге, самого себя без критической необходимости лучше не лечить. А внешне никак не видишь. Я еще раз стараюсь посмотреть тем самым расфокусированным взглядом. В результате вижу, что правая щека у Джораха теплая. Но я не знаю, какими словами можно передать, что я глазами вижу температуру. Она ведь не красная, не светится, теплая. Сумбурно объясняю это лорду, он остается весьма мной доволен и даже сбой системы восприятия его не настораживает, с опытом все станет отчетливее. Совершенно вымотанная, но оправданно гордая собой, я оказываюсь на улице. Впереди еще целый день, а не покормить ли себя в кафе, отметить, так сказать. Я же заслужила, ноги сами несут меня к рынку, по пути балую себя и шася всем, на чем взгляд остановится. В ресторане мы уплетаем рыбный суп. Мороженщик, улыбаясь, делает нам две сливочные порции, побольше и поменьше. В итоге кулек устраивается подремать у меня в декольте, а я покупаю новый набор посуды с симпатичными птичками, амулет, защищающий от сгорания на солнце, пригодится, когда опять до моря доберусь, и шляпку. А еще несколько фигурок для кабинета, духи и пригоршню сладких орехов, часть которых сразу же переданы в защечные мешки моего норного жителя. Уже на выходе наталкиваюсь на сухонького старичка с чем-то вроде белой глины, гончарным кругом и кучей инструментов. За его спиной полки с готовыми работами, и я понимаю, что никуда отсюда не уйду, пока не выторгую хотя бы несколько фигурок. В то время, как я завороженно рассматриваю пухленькую девчушку, скосившую глаза на нос, там машет крылышками божья коровка, старик молча и быстро лепит три бабочки, макает пальцы в краску, обрызгивает крылья, дует блестящей пыльцой, еще раз прищуривается на меня, истончает им крылышки до полупрозрачности, бабочки на мгновение окутываются сиянием, затем почти полностью гаснут. Остается ощущение чуда. Я не знаю, сколько денег достать сейчас из кошелька. Простенькие цветочки для волос стоят от 1 до 3 серебряных монет. Отдаю старичку 1 золотой, смотрю вопросительно. Он улыбается, протягивает мне 3 прекрасных созданий, и солнечные лучи, проходя сквозь слюдяные подрагивающие крылышки, разбиваются танцующими цветными бликами на ладони, как теплые витражи в старинных часовнях. Ох, мало золотого. Подкалываю 2 бабочки у висков, 1 на затылок, вместо дешевой пластиковой полоски с ненатуральными блестками. Старик улыбается еще шире, просто лучится радостью и белыми ровными зубами. Такие в моем мире можно встретить только на плакатах с рекламой стоматологических клиник. Набираюсь наглости и рассказываю вкратце про свою работу, клянчу у него хотя бы несколько статуэток для кабинета. За любые деньги. Знаю, так не торгуются. Но я сейчас чувствую себя маньяком-коллекционером над последним экспонатом из редчайшей серии. Мне это надо. И пусть весь мир подождет. Девочка с божьей коровкой, парочка дерущихся троллей, могучий воин, атакующий неведомого врага, объятый пламенем хохочущий мужчина, нежная феечка и еще несколько бесценных персонажей становятся моими. Особенно радует композиция, в которой высокомерный эльф с негодованием ругается, держа его 2 пальцами за шкирку. На колени у эльфа характерная лужа, морда шиськи отчетливо виноватая. Это потрясающе. Я никогда не видела ничего подобного. Переключаю амулет в режим трансляции эмоций и максимально сильно сосредотачиваюсь на своем восторге и ликовании. Путь почувствует, что мне хочется танцевать и обнимать этого чудесного дядечку просто за то, что он есть, и его работы так прекрасны. Его глаза распахиваются удивлением, а потом он хохочет, запрокинув голову и дергая выпирающим кадыком на морщинистой смуглой шее. «Ой, какая же забавная! Иди уже, пожалей мои нервы! Обнимать! Старого Карайлина! Ну даешь! Только сейчас вспоминаю, что обнимаю тут возлюбленных и детей. Опять я со своими неуместными инициативами. Выключаю амулет, смущенно улыбаюсь веселящемуся мастеру и иду к мальчишкам-курьерам, готовым доставить покупки к хозяевам в удобное время. Договариваюсь с ними, что мой багаж попадет домой около 7 вечера, а сама налегке иду бродить по городу, на ходу вспоминая карту. Через 3 поворота от рынка должен быть проход к узкой речушке с мостиком, похожим на спину изогнутого кота. Или для этого нужно было с другой стороны выйти. Мой топографический кретинизм не оставляет ни одного шанса достичь цели, но гулять по городу в прекрасную погоду, спонтанно сворачивая только в те переулочки, которые кажутся привлекательными, в этом тоже есть своя прелесть. А когда устану, вызову кэш к ближайшему зданию, делов-то. Довольно вспоминаю подробности сданного экзамена, зачем-то еще более детально рассказываю материал Джораху в своей голове. И это можно было бы добавить, и вот это я тоже, оказывается, помню. Колит сердце, надо бы присесть, отдохнуть. На жаре, что ли, разморило, а сердце прям печет, на уровне лопаток. Внезапно кулек выныривает из своего убежища, встает передо мной, напряженный, выгнутый, по вздыбленной шерсти туда-сюда искры бегают. С кончика дрожащего хвоста срывается молния, бьет куда-то влево и вверх. Но я никого не вижу и не слышу, мы с ним одни в неожиданно пустом переулке. Через 2 секунды до меня доходит, что это нападение. Некромант может быть под покровом невидимости, поэтому надо валить отсюда и поскорее, а не проверять выносливость моего защитника и надежность печати. Только как кулька на руки-то взять, он же весь молниями уже плюется. Я не могу его тут оставить. Ладно, руки мне потом вылечит, надеюсь. Пытаюсь хватануть шася под брюхо, но даже не могу прикоснуться, поле вокруг него шипит и плюется искрами. Поддавшись первой же бредовой идее, снимаю с ноги босоножку, молясь, чтобы подошва оказалась прорезиненной, продеваю ладонь в лодочку, каблуком цепляю мелкого под пузо, тут же кручу кольцо. Одна молния все-таки вбивается в палец, от боли роняю кулька вниз, он приземляется уже на пол телепортационного зала. Кажется, мы справились. Теперь нужно отчитаться Сишею и лорду гвардии о произошедшем. Еще одного упрека в отсутствии мозгов я бы не хотела слышать. Представляю свой антикварный микрофон, в рамочку на стене размещаю эльфа. На меня, скорее всего, напали, я сейчас в вашем телепортационном зале, ушла по кольцу. Кулек молниями плевался, но никого видно не было, и сердце болело. Вы меня слышите? А голова-то уже кружится. Даже думать не хочу, Что будет, когда я прерву сеанс сообщения? Сиши отвечает вслух. Знаю. Выходи быстрее, я здесь. Привет, магическое истощение. Полулежу на руках у эльфа, вид у него слегка растрепанный, непривычно даже. Надо мной собирается подозрительно знакомая тучка, вода тонкой струйкой льется в пересохшие губы. Сиплю. Лорду Гварди скажите сами, а то он меня опять ругать будет. Уже. Брайон или его наниматель, пока не знаю, заказал тебя двум наемникам. Они сейчас у нас в боксе сидят, ждут допроса. Как себя чувствуешь? Я перевариваю полученную информацию, машинально облизывая обожженный палец. Встречаюсь взглядом с лордом, пристыженно вытаскиваю пострадавшую фалангу изо рта. Давай сюда. Уверенно обхватывает кисть, бесцеремонно макает мой пострадавший палец в жирную мякоть какого-то крема, приятно обволакивающего холодненьким. Не болит, хотя тонкий ветвистый след от ожога полыхает красным. Спасибо. Когда вы успели поймать этих, которые за мной охотились? Сразу. Прошел сигнал, что кулек в защитном режиме. Я воспользовался маячком, не зря ставил, и пока ты зачем-то пыталась взять зверя на руки, вырубил обоих. Они, кстати, пытались сначала тебя усыпить, печать поглотила заклинание, потом силовой волной сбить с ног, но шось им настройку сбил. Я его на руки брала, чтобы телепортироваться. Не могла же его там оставить. Сиши беспощаден. Могла и должна была. Без тебя он бы просто удрал. Кто его преследовать-то будет? А так был вынужден стоять до конца, защищая детеныша. У него твоей печати нет, ударная волна размазала бы его в месиво. В следующий раз. Я испуганно дергаюсь, эльф отводит глаза. В общем, телепортируйся сразу, у кулька без тебя больше шансов. Не говоря уже о том, что твоя жизнь несоизмеримо ценнее. Мы все еще сидим на полу в центре зала. Обсуждаемый пушистой дохлой тряпочкой валяется рядом, но дышит. Устал, понимаю. Ничего, сейчас доберемся до дома, там заварим себе чая, наберем водички. Кстати, об этом. Ищу взглядом тучку, но ее уже нет. Лорд Сиший, я могу задать вам вопрос. Попробуй. Мяхальт умеет такие же тучки делать. Нет. У него совсем глухо с магией стихии. Зато у вас, как я понимаю, водная специализация. Да, идти можешь или отнести. У меня тут кабинет недалеко, если помнишь. Я бы лучше домой. Если вам не трудно, телепортируйте меня или кэш вызовите. Я так и не спрашиваю у эльфа о том, была ли тучка в кабинете Мяхальда его творением. Не спрашиваю, потому что не знаю, что буду делать с ответом. Сиши телепортирует нас с Шасим сразу в спальню. Почему-то его присутствие на моей территории вызывает воспоминания не о совместном кошмарном сне, а о восхитительной ночи вот на этой вот кровати. Смущенно благодарю, лорд спокойно прощается и возвращается на работу, ему же еще наемников допрашивать. Переношу кулька в кресло, выкладываю перед мордочкой сладкие орехи и миску с водой. В ответ получаю жизнерадостный мах хвоста. Да, досталось тебе сегодня, малыш, ты меня защищал. В порыве слезливой благодарности целую пушистую мордочку и шепчу ему, какой он хороший, пока кулек не начинает меня отпихивать. Ладно, ладно, поняла. Спать так спать. Немного непривычно без повторения конспектов, но экзамен уже сдан. Мысли возвращаются к Сишию. Сегодня он вообще ни разу мне не нахамил. Даже когда за кулька отчитывал, делал это как-то умеренно. Похоже, мы с ним сможем как-то сосуществовать в этом мире, не вынося друг другу мозг. Хотя вопрос про Мяхальда остается открытым. Если допустить, что расспрашивали меня по просьбе эльфа, то Сиши явно хочет мира. Я не против, пусть будет мир. Глава 37. Он записан, как Асентер. Мужчина. Старый. Совсем старый. Ввалившиеся щеки, сморщенный рот, неухоженные брови, седые волоски из носа. Даже запах старого тела. И глаза блеклые, будто он не здесь. Одет при этом в темно-фиолетовый балахон, как у перетащившего меня сюда мага, чьего имени я не помню. Он весь дряхлость, и пока идет к креслу для посетителей, мне кажется, что я слышу, как скрипят его суставы. Садится, откидывается на спинку и прикрывает глаза. Я жду. Он молчит. 5 минут. 10. Не шевелит ни одним пальцем, даже глазные яблоки неподвижны. Что же? Сознательно заставляю себя расслабиться и настроиться на длительное ожидание. Спокойно рассматриваю символы, вышитые по подолу и рукаву. Чем-то похожи на руны, но позатейливее. Молчит. Может быть, он может как-то рассматривать меня сквозь веки. На всякий случай сохраняю на лице доброжелательно выжидающее выражение. Неожиданно старик всхрапывает, и я расплываюсь в неверящей улыбке. Серьезно, с такой ситуацией я сталкиваюсь впервые. Вспоминается анекдот из моего мира про сексопатолога и гоните их в шею. Им просто негде. Может, у дедульки дома куча маленьких внуков и у соседей ремонт, а час в моем кабинете дешевле гостиницы. Бред. Перестаю внутренне ржать и включаю профессиональное отношение к происходящему. Ведь это про доверие. Ему здесь настолько комфортно и безопасно, что даже может спать. Хотя это может оказаться проверкой и провокацией в одном флаконе, а дядечка с засланным казачком, который мониторит реакцию психолога на нестандартную ситуацию. До конца встречи остается всего 15 минут, когда старик открывает слезящиеся глаза, медленно добывает из рукава мешочек с оплатой, кладет на стол, и все еще молчит. Молчу и я. Моя жена умерла 75 лет назад. Я тоже хочу в лучший мир, но у меня осталось дело. Да, дело. Недоучка-целитель убил мою жену, и он должен будет умереть. Тогда и я обрету покой. Я храню секреты своих клиентов, кроме тех случаев, когда узнаю о готовящемся преступлении. Должна ли я понимать его слова так, что он планирует убийство? Правильно я вас поняла, что вы хотите отомстить целителю, убившего вашу жену? Да, деточка, хочу. Расскажите мне об этом. Старик беззвучно шевелит губами, подслеповато щурится на меня. Ты немного на нее похожа. Да, похожа. Она тоже всех жалела, а потом умерла. Оставила меня одного. Где моя Касси теперь? Я совсем один. Не могу понять, это странная манера говорить или дедушка сошел с ума на старости лет. Но все равно пытаюсь установить контакт. Расскажите мне, что случилось 75 лет назад. Она была лучшей волшебницей, пишущей историю бытовой магии. На нее молились коллеги, это она создала плетение, объединяющее стирку и глажку одежды. Она первая додумалась, как утилизировать отходы в столярных мастерских, не трогая промежуточных деталей работы. Я так ее любил. Когда у нее закружилась голова, она находилась рядом с больницей для бедных. Там проходит стажировку недоучки. Я не понимаю, почему она не вызвала кэш, не отправилась к нормальному целителю. Господин Кулис диагностировал магическое переутомление, влил силы и отправил домой. Через час она умерла от инсульта. Из-за его безграмотности моя женщина умерла. Я долго ждал. Да, ждал. Завтра у господина Кулиса свадьба, а через неделю он умрет. Знаешь, девочка, у меня совершенно не было способности к целительству. Но я старался. Теперь я могу закупорить любой сосуд с той же легкостью, что и очистить его. Да, могу. Он заплатит, а потом уже я найду свой покой. Старик замолкает, а я понимаю, что у меня сейчас два выхода. Сказать ему, что вынуждена обратиться в полицию, и надеяться, что моя защита выдержит его гнев, или попробовать его отговорить от мести, которую он вынашивал столько лет. Мне хочется скулить от ощущения собственной беспомощности. Ну какие слова я могу найти сейчас, какие? Когда господин Кулис умрет, что вы почувствуете? Он медленно раздвигает губы в улыбке, готовится что-то сказать, потом зависает вот так, с остановившимся взглядом и растянутыми губами. Его плечи опускаются вниз, голова бессильно падает на грудь. Старик раскачивается вперед-назад и тоненько ноет на грани слышимости. Говорит вслух, неожиданно внятно, без всяких повторов, хоть и устало. Да ничего я не почувствую. Я уже давно ничего не чувствую. Знаешь, девочка, даже голод меня не беспокоит. Часы вот, завожу, чтобы хоть раз в день что-то скушать. И в туалет, завожу. А то стыд-то бывает, случается. Я снова всматриваюсь в его маску. Сколько же ему лет? Да ты не смотри, я тут примолодился чуток, когда собирался. Ну можно ж пару сотен лет-то скинуть. Да, я же еще аво-го. Чем больше я его слушаю, тем больше понимаю, что его угрозы – это фантазии бессильного старика. Ничего он никому не сделает. Но Миха я все равно предупрежу. А есть ли хоть что-нибудь, что вас еще радует? Он долго молчит, закрыв глаза. Наше время давно закончилось, но сейчас я понимаю, что останавливать занятия нельзя. Не та ситуация. Сейчас нет, ничего. Но когда-то, я любил запах корицы и меда. Касси пекла пироги с корицей и медом. Вы все еще хотите его убить. А Асантар переводит поплывший взгляд на меня. Там явно пирожки и счастье. Какое там убийство?